Глава 7. Малух позволил им отдохнуть до конца дня, решив, что они поедут на север под покровом темноты. Утром Повел и Шеферд направились к домашней кухне Мэри и купили множество готовых блюд, которых им хватило на весь день. На обратном пути на Перри-авеню они остановились у винного магазина Большой Гарри и купили две бутылки Wild Turkey, чтобы согреться. Едва закончив тайные переговоры с Шефердом на кухне у Карен Мейер, Декстер и Брон воспользовались возможностью отдохнуть. Малох знал достаточно много о Мейер по их прошлым делам и мог уверенно сказать, что эта дама редко принимает гостей. Ее дом был последним на улице и даже от соседнего коттеджа отделен стеной. Малох не был осведомлен, есть ли у нее любовник. Но на холодильнике не было никаких фотографий, никаких маленьких знаков внимания или сувениров на полочке среди кулинарных книг. Он прошелся по ее кабинету, не обращая внимания на то, что оставляет отпечатки пальцев. Если они задержат его, у них и так будет более чем достаточно оснований вынести ему смертный приговор. Кабинет сверкал чистотой. Доступ к компьютеру оказался защищен паролем. Малох подозревал, что любому, кто попытается забраться в него без пароля, будет предоставлено всего 2 или 3 попытки, после чего компьютер начнет автоматически уничтожать память. Он изучил ее спальню и нашел коробку из-под обуви на платяном шкафу. В ней хранилась пачка писем от женщины по имени Джессика. Большинство из них выражали любовь, кроме самого последнего, датированного октябрем 1997 года, в котором приводились доводы в пользу разрыва их отношений. Джессика, похоже, встретила кого-то другого. Малох нашел забавным то, что Карен Мейер сохранила письмо о разрыве. Это показалось ему свидетельством склонности к мазохизму в личности мастера по изготовлению фальшивых документов. Возможно, какая-то ее часть даже получила удовольствие от того, что проделали с ней Уиллард и Леони, хотя Малох что-то сомневался в этом. Ее тело все еще лежало на полу в подвале. Она продержалась дольше, чем он ожидал, и это его удивило. Он всегда считал Мейер прагматиком. Она должна была понимать, что ей придется рассказать ему обо всем, что она знает. Но что-то заставляло Карен скрывать нужные сведения так долго, что он стал опасаться, что она умрет раньше, чем сообщит ему о местонахождении его жены и сына. Она сочувствовала им. Малуху стало интересно, не были ли они с его женой в любовных отношениях. Сама эта мысль разозлила его. Мэри Энн Эллиот. Она оставила ее имя почти нетронутым, лишь удлинила его, по сравнению с исходным Мариан. Это был умный ход, очень характерный для Мейер. Малох знал, что те, кто получал новые документы, иногда забывались в первые месяцы, не отзывались на свои новые имена и фамилии, когда к ним обращались, или подписывали чеки, договор на аренду или банковские документы своими старыми именами и фамилиями. Самый легкий путь избежать этого — дать им новые имена, которые начинаются с той же буквы, а лучше с 2 первых букв их прежних имен. Так Джеймс становился Джейсоном, Линда — Линдси. Мариан стала Мэриэн. Его сына теперь зовут Дэнни, а не Эдвард, как они договорились. Ну, возможно, «договорились» было не совсем подходящим словом. Его жена хотела что-нибудь простое и мальчишеское, но Малоху нравились официальные, строгие имена. Вот и верь суке, которая сбегает, да еще дает его сыну имя вроде Дэнни. Малоха не особенно интересовало, что станется с мальчиком. Он может забрать его с собой, покидая остров, а может оставить. Малох еще не решил. Но он точно знал, что никаких отцовских чувств по отношению к мальчишке не испытывает. Но его жена должна узнать перед смертью, что в его власти сделать со своим сыном все, что он захочет. Он мог с легкостью отдать его сутенеру или насильнику-извращенцу, если решит, что сознание такой перспективы усилит мучение его жены перед смертью. Кстати, у него уже был на примете один извращенец, если дело дойдет до этого. В конце концов, им надо будет как-то расплатиться с полицейским. Это поможет ему держать рот на замке и даст им в руки факты, которыми они смогут шантажировать его позже, если вдруг мужика начнет мучить совесть. Он перевернул обувную коробку и смотрел, как стопка фотографий рассыпается по неубранной постели Карен Мейер. Он переворошил их кончиками пальцев, переворачивая те, которые упали обратной стороной, пока не нашел одну, которая, как он предполагал, должна была находиться среди них. Его жена теперь была немного другой. Ее волосы стали темнее, и, казалось, она старается скрыть свою природную красоту. Когда он впервые встретил ее в Билоксе, она пользовалась косметикой так деликатно, что это произвело на него сильное впечатление. Опыт общения с официантками из казино позволял предполагать, что все они похожи на шлюх, рекламирующих продукцию фирмы Мэри Кей. Теперь ее бледное измученное лицо было совершенно не подкрашено, волосы прилизаны. Моментальное фото, снятое автоматом, свидетельствовало, что она долгое время плохо спала. Проницательный человек, взглянув на снимок дважды, заметил бы что-то от ее былой красоты, которую женщина старалась замаскировать, а человек, наделенный особыми способностями, мог бы заподозрить, что в прошлом она подвергалась унижениям и испытывала боль, которые и заставили ее предпринять такие шаги. Женщина обнимала мальчика. Его большой палец поднят вверх, на голове корона. Это его день рождения. Малух ее недооценивал. И именно это огорчало его больше всего. Даже больше, чем само предательство. Он думал, что хорошо знает жену, настолько, насколько мог знать только он один, кто изучил все, что доставляет ей удовольствие и что причиняет боль. Он был уверен, что раздавил ее. Что она была такое? Вещь, которой можно пользоваться, часть фасада, чтобы обманывать тех, кто станет следить за ним, любящим отцом семейства, живущим в чистеньком домике с милой женушкой, маленьким сынишкой, который, несомненно, первый шаг на пути к дому, полному детей и внуков. Малох не был обычным ненавистником алкоголиков, нападающим на них, и мелким садистом, тем самым, который в конце концов заставляет объект своей ненависти пойти против него с оружием в руках в неосознанном стремлении выжить. Нет, способность Малоха причинять боль, эмоциональную, физическую, психическую, была гораздо более изысканной. Боль, давление, нажим никогда не должны были становиться невыносимыми, и их надо было разнообразить приливами доброты и даже нежности, напоминаниями о любви, чувством защищенности, опоры, нужды в ком-то. И все же, черт дери эту суку, ей каким-то образом удалось скрыть от него существенную часть своей натуры, до которой он так и не смог дотянуться. Эти качества и позволили ей сбежать от него. Его сильно впечатлило то, каких успехов она достигла. Возможно, по своим способностям они были гораздо ближе друг к другу, чем он мог себе представить. Малух положил фотографию в карман своего пиджака, затем спустился вниз по лестнице и включил телевизор. Гвоздем программы новостей был сюжет о том, как ведутся поиски беглеца, как расширился район поисков. Теперь сеть поисков охватывала не только штаты, расположенные вдоль границы с Мексикой, но и все южные и северные, вплоть до Мэриленда. Хуже того, они раскопали сведения о соучастниках, и теперь ему, в дополнение к Уилларду, надо было беспокоиться и о Декстере с Шеффердом. Их фотографии появились во всех программах новостей вместе со всеми известными кличками. Их дальнейшее использование в деле было довольно рискованным, но это можно было предвидеть. Добравшись до Мэна, они смогут завершить работу за несколько часов, а потом отправятся в Канаду. Большинство дорог через границу не патрулируются, и те, кто хочет устроить себе поездку в соседнюю страну, легко могут осуществить это предприятие, не ставя в известность чиновников. Декстер давно убедился в этом. Декстер был очень умен. Вот почему ему было поручено управление организацией, как только стало очевидным, что Малоху предстоит встреча с судом присяжных. Куда бы ни направился Декстер, Леони и Брон последуют за ним. Что же до Шеффорда, он был очень любопытной тварью. Похоже, он плывет по течению, не позволяя себе никаких острых ощущений, ни удовольствий, ни ненависти. Казалось, он очень мало получает от жизни, если не считать отдельных случаев, когда он урывал себе кусок из жизни других. В нем не было никакой сентиментальности. Если он был честен в отношении кого-нибудь, это была честность человека, подписавшего контракт и старающегося держаться строго в рамках договора. Никакое вмешательство извне не могло аннулировать его, и Шеферд мог сделать все, что необходимо, чтобы выполнить соглашение в полном объеме. Что же касается этих мужиков от Сахи, Тела и Повела, с мыслями о плантациях кукурузы, которые занимали место в их мозгах рядом с плохо скрываемой ненавистью к миру, Малох знал о них очень мало, кроме того, что Декстер ручался за обоих. Это были люди, готовые работать за деньги, и этого достаточно. Малох не знал, сколько денег из его наличных эта сука уже потратила, но оставшегося все равно будет достаточно. Он был в этом убежден, чтобы поделить между ними 500, а может, 600 тысяч долларов. Самая трудная часть — побег, попутное убийство и определение места, где она скрывается, были уже позади. Если повезет, они сделают свое дело быстро и разбегутся в разные стороны в течение 2 дней. Если денег окажется меньше, чем они предполагают, Повел и Тел пойдут в расход. Остальные поделят то, что останется. Малоху нужно только достаточно денег, чтобы покинуть страну. После этого он найдет возможность добыть еще денег. Возможно, он попросит Декстера присоединиться к нему, когда придет время. Кроме того, Декстер со временем проникся духом фатализма, по наблюдениям Малоха, общим для людей. После многих лет, в течение которых человек совершал множество жестоких преступлений, чаша весов его самосознания все больше склоняется к тому, что и его самого ждет жестокая кончина. И это ощущение возрастает с каждым днем. Они слишком долго оставались в живых, чтобы мечтать о том, что смогут насладиться легким и приятным уходом со сцены. Декстер не стал менее осторожным, как это происходило с большинством людей его сорта, но он и не казался излишне осмотрительным. Однако этот фатализм, покорность судьбе были буквально написаны на его лице. Он выглядел как человек, который хочет уснуть. Уснуть и забыться. Малох заметил, как он разговаривал с Броном и Шеффордом, но не стал вмешиваться. Он знал, о чем они говорили. Об Уилларде, который сейчас спал в комнате напротив холла. Малох любил Уилларда и знал, что это любовь взаимна. В мальчишке есть простота и чистота, которые так же прекрасны, как и он сам, и, в отличие от Шеффорда, он будет предан до самой смерти. Малох мог только догадываться о том, что творилось в голове Уилларда, и порой подумывал о том, какие ощущения испытает, если сможет проникнуть в его мысли. Он опасался, что это будет похоже на временное проникновение в сознание паука, осознающего свои действия. Там будут темнота, терпение, постоянно неудовлетворенный аппетит, который нельзя насытить, а также и любознательность, ярость и похотливость. У Малоха не было ни малейшего представления о том, откуда появился Уиллард. Не он разыскал мальчишку. Скорее, парень сам нашел его и увлекся им. Первый раз он подошел к Малоху в баре неподалеку от озера Саранак. Но Малох ощущал его присутствие уже давно, потому что Уиллард постоянно попадал в поле его зрения всю предыдущую неделю. Малох не сделал ни единого движения в его сторону, хотя ложился спать с пистолетом в руках и запирал дверь в своем номере на все замки. Парень заинтересовал его, хотя Малох и сам не знал почему. Потом, ровно через 7 дней после того, как Малох впервые заметил его, парень вошел в бар и занял место на табурете напротив него. Малох видел, как он вошел, и за время, которое парню понадобилось, чтобы пройти от двери к стойке, успел расстегнуть кобуру пистолета и, под прикрытием стойки бара, завернул пистолет в пару салфеток. Теперь он лежал у него между ног. Указательный палец правой руки слегка касался курка. Парень осторожно уселся на табурет и положил пустые руки на стол перед собой. «Меня зовут Уиллард», — сказал он. «Привет, Уиллард». «Я наблюдал за тобой». «Знаю. Интересно, зачем?» «У меня есть кое-что для тебя». «Скажу тебе прямо», — сказал Малох. «Я вовсе не собираюсь покупать у тебя то, что ты собираешься продать». Парень никак не отреагировал на прямое оскорбление. Напротив, его брови лишь слегка вопросительно изогнулись, как будто он до конца не понял смысла этого замечания. «Полагаю, тебе это понравится», — продолжал он. «Это здесь неподалеку. Я ем. Я подожду, пока ты закончишь». «Будешь что-нибудь?» «Нет, я уже перекусил». Малох закончил есть своего цыпленка с рисом, управляясь левой рукой, поскольку правая все еще была под столом. Закончив, он оплатил еду и пиво, а потом велел Уилларду идти вперед. Он поднял свое пальто, обернул его вокруг пистолета и оставался за спиной у парня, пока они не вышли из бара на парковку. Был поздний вечер рабочего дня, поэтому там стояло всего несколько машин. Уиллард направился к красному Понтиаку, но Малох подозвал его к себе. «Мы поедем на моей машине», — сказал он. Он передал Уилларду связку ключей. «Ты сядешь за руль». Когда парень брал ключи, Малох сильно ударил его рукояткой пистолета и прижал к Понтиаку. Приставив пистолет к голове Уилларда, он обыскал парня, но не нашел ничего, даже мелких монет. Когда он шагнул назад, на лице Уилларда была кровь. Она сочилась из раны на голове, но лицо было совершенно спокойным. «Ты можешь верить мне», — сказал Уиллард. «Мы поедем туда, куда собирались. Я помогу тебе промыть рану». «Меня и раньше били. Заживет». Они сели в машину, и Уиллард молча вел ее миль 10, пока они не оказались около Хай-Фоллс-Гордж. Он свернул с 86-го шоссе налево на неприметную дорогу. Потом подъехал к тыльной стороне трехэтажного летнего домика, сложенного из кленовых бревен. «Это здесь», — сказал Уиллард. Он открыл дверь и пошел к фасаду здания. Малох следовал в 1,5 метрах за ним. «Если что-то случится, все равно что. Я тебя убью», — предупредил Малох. «Я же сказал, ты можешь доверять мне». Уиллард опустился на колени и достал ключ из цветочного горшка у двери, потом вошел в дом. Он включил свет в прихожей так, чтобы Малох мог видеть, что они здесь одни. Несмотря на его заверения, Малох обыскал дом, используя парня в качестве щита, когда они входили в каждую комнату. Дом был пуст. «Чей это дом?» Уиллард пожал плечами. «Я не знаю их имен. Где они?» «Уехали в воскресенье. Они приезжают сюда по выходным. Иногда. Хочешь посмотреть, что у меня есть для тебя? Это в подвале». Они подошли к двери в подвал. Уиллард открыл ее и включил свет. Там был еще один пролет лестницы, ведущий вниз. Уиллард спустился первым, Малох следовал за ним. Возле задней стены стоял стул. На нем сидела девушка лет 17-18. Ее рот был заткнут кляпом, а руки и ноги связаны. Очень темные волосы оттеняли очень бледное лицо. На ней были черная футболка, короткая черная юбка и изорванные колготки в крупную сеточку. Даже в скудном свете лампочки Малох заметил следы побоев на ее руках. «Никто не станет разыскивать ее», — сказал Уиллард. «Никто». Девушка заплакала. Уиллард взглянул на нее в последний раз. «Оставляю вас вдвоем. Я буду наверху, если тебе понадобится что-нибудь». И через секунду Малох услышал, как дверь подвала закрылась. Теперь, год спустя, Малох снова вспомнил ту первую ночь и связанную девушку. Уиллард чувствовал его, понимал его пристрастия, тайные мечты, потому что они существовали в такой же, хотя и глубоко скрытой форме и у него самого. Девушка была для него презентом, знаком расположения, и он с удовольствием его принял. Малох любил Уилларда, и Уиллард больше не сдерживал своих желаний. Да и мог ли он когда-либо обуздывать свой темперамент? Смерть женщины по имени Дженна и ущерб, нанесенный делу во время короткой остановки в пути во время побега, показали, что Уиллард все глубже проваливается во тьму, откуда уже никогда не сможет выбраться. Малох любил Уилларда, а Уиллард любил Малоха. и любовь диктовала им свои правила. Да и вообще, Малох всегда знал это. А его жена еще только начала догадываться о том, что каждый мужчина убивает того, кого любит.